Жизнь без домкома. Вся сумма комиссаров, начиная от народных и кончая домовыми, никем и никак предусмотрена не была. Хотя же чисто логически ее нетрудно было бы предусмотреть. Бюрократизация всей национальной жизни есть только последствия социалистической революции, только одно из последствий. Как провалившийся нос есть последствия сифилиса, но только одно из последствий есть и другие. Провалившийся нос имеет, однако, некоторые преимущества. Он совершенно нагляден. Мой домком на Тверской, 75, был для меня методом наглядного обучения. Вот почему проваливаются крыши и носы, и вот почему не провалиться они не могут. В 1920 году ни социализм, ни капитализм с их экономической стороны, ни меня, ни моих сверстников не интересовал никак. Мы, правда, все пережили, переходя от капиталистической анархии к социалистическому плану. И, покинув материнское лоно анархии, мы все летели прямо к чертовой матери, по дороге цепляясь за что попало. За кусок хлеба, за подметку для сапог и, паче всего, за возможность бегства на юг, восток, север, запад, в те места, где, о чем мы тогда не подозревали, еще свирепствовала уже издыхающая анархия производства и распределение. Вторая половина 20-х годов была хронологической заменой прежних географических переживаний. Анархия хозяйственного произвола была кое-как допущена новой экономической политикой. Или иначе, в каких-то областях страны и отраслях ее хозяйства личная хозяйственная свобода была как-то изъята из-под опеки философски планирующих мудрецов. В порядке освобождения народного труда от бюрократической крепостной зависимости были денационализированы и некоторые недвижимости, в частности, жилые дома ценностью до 10 тысяч рублей. Не все и не везде, но главным образом в населенных пунктах с населением, кажется, до 50 тысяч человек. Во всяком случае, московские окрестности оказались то почти за границей, где кое-как возродилась бесплановая жизнь. Мои жилищные поиски в Москве к этому времени закончились полным и безнадежным провалом. Я устремил свои надежды на московские пригороды. В течение нескольких недель я всячески сбегал со службы и обследовал эти пригороды. Я ходил от двора к двору, вступал в переговоры с домохозяевами, со спутниками в вагонах, с возрождающимися владельцами пивных, с бабами в очередях, вообще со всеми, кто мне попадался на тяжком моем пути. Результаты были неутешительны. На меня смотрели подозрительно и отвечали невразумительно. Очень уж все теперь переполнено. Жить теперь прямо негде. Вот поезжайте вы туда-то и туда-то. Я ехал туда-то и туда-то и получал такие же ответы и советы. Наконец, бродя по очередному пригороду, на этот раз по Салтыковке, выдохшийся и отчаявшийся, за одним из заборов я увидал супружескую пару, мирно пившую чай на веранде. Я попросил напиться. Старушка предложила мне стакан чаю. Без сахара, но все-таки чаю. Я присел и пожаловался на свою судьбу. Вот столько недель ищу хоть какого-нибудь жилья, и ничего не могу найти. Старичок уверенно посочувствовал. Действительно, ничего найти нельзя. Я пожаловался еще раз. Вот семья торчит в Одессе, и привезти ее некуда. «Так вы, значит, из Одессы?» — спросил старичок. «Одесса пользуется репутацией самого вороватого города в России. И на вопрос «Скажите, а вы не из Одессы?» анекдот отвечает так. «Я, собственно говоря, из Петербурга». «Ага», — сказал старичок. «А в котором году вы бежали?» Я понял, что попался, и ответил туманно, как и все. Старушка предложила мне еще стакан чаю, потом поговорили о том о сём. Потом старушка вышла на кухню. Старичок последовал за ней. Что-то шептались. У меня на душе было неуютно. Вот проболтался. Но оба супруга скоро вернулись на веранду, и на меня свалилась манна небесная. «У нас, видите ли, — сказал старичок, — кое-какое помещение есть. Только, может быть, дороговато для вас будет. 35 рублей в месяц, две комнаты». Я не верил своему счастью. В Москве я платил, правда, 15 рублей. Одни клопы чего стоили? И там была одна комната, а здесь две. Потом оказалось, что был еще и коридор, который тоже мог сойти за комнату. Все это помещалось в мансарде, стены были из грубо отесанных сосновых бревен, в центре всего этого стояла огромная, дебелая, материнская, уютная кафельная печь, которая грела души наши в течение 6 суровых московских зим. Во дворе была банька, в которой перед нашим въездом в пристанище капиталистической анархии мы смыли с себя наслоение московской социалистической эпохи и прошпарили паром наши вещи. Словом, почти рай. Я с тех пор до самого Берлина ни разу не имел дел ни с какими домкомами. Меня никто не тащил на собрание жильцов, меня никто не заставлял контролировать хозяйственные действия товарища Руденко, владельца частно-хозяйственной дачи в Салтыковке. Когда я, усталый и голодный, возвращался домой, никто не стучал в мои двери, вызывая меня на собрания, посвященные вопросам озеленения детей и заготовке мусора. Каким-то таинственным образом крыша не текла сама по себе, мусор исчезал, как кролик в рукаве престидижидатора, таинственно, бесследно и, главное, бесшумно, без всякого участия широкой общественности, сам по себе. В дни, предназначенные Господом Богом, приходил трубочист и чистил мою печку. Если у меня в это время оказывалась рюмка водки, обычно она оказывалась, я предлагал ее трубочисту. Но этим мои связи с профессиональным союзом трубочистов и ограничивались. Вообще был рай. Не было ни бумажек, ни собраний, ни общественности, ни самодеятельности. Было очень нище, очень просто, но по-человечески организованное человеческое жилье. А не клопиное социалистическое стойло. И, кроме того, рядом с товарищем Александром Руденко на моем горизонте появился гражданин Иван Яковлев. На этот раз уже не товарищ, а только гражданин, не инвалид труда, в какого ухитрился превратить самого себя Руденко, а откровенно хищная, хотя и микроскопическая, акула капитализма. Рядом с железнодорожной станцией как-то внезапно выросло странное сооружение из латаного полотна, старых досок и кровельного толя. Вокруг этого сооружения вертелся какой-то неизвестный мне рваного вида человек. Потом на сооружении появилась вывеска «Съестная палатка Иван Яковлев». Потом в этой палатке появилось приблизительно все, что мне было угодно. Яйца и сосиски, картофель и помидоры, селедка и хлеб. Все это без всяких карточек, без всяких очередей, удостоверений брака, гнили и плана. Все это было чуть-чуть дороже, чем в советских кооперативах. Потом стало чуть-чуть дешевле. Но покупая десяток яиц, я был твердо уверен, что ни одного пятака я не заплатил ни за одно гнилое яйцо. Потом стало намного дешевле. Потом кооперативы умерли. Имейте, впрочем, в виду, кооперативами они не были никогда, ибо ими управляли не частные пайщики, а правительственные чиновники. Во всяком случае, государственная торговля автоматически скончалась, и гражданин Яковлев почти так же автоматически переехал со всеми своими сосисками в помещение бывшего ТПО – транспортно-потребительского общества. Даже и на службе меня перестали тащить на кооперативные собрания, предлагать контролировать заготовки яиц и вообще проявлять какую бы то ни было самодеятельность в области дел, которые меня не касались. Я получил, наконец, некоторую возможность заняться теми делами, для которых я, собственно, и был нанят. За организацию спорта, а не вывозки мусора, вставки стекол, заготовки яиц, общественного контроля над кооперативной сапожной мастерской. Правда, кое-что еще осталось. От собраний в стиле Международного общества помощи жертвам реакции МОПР – Международная организация помощи борцам революции. Я не мог отделаться до конца своих дней. Общество помощи жертвам революции в Советской России понятным причинам не было. Я чувствовал себя почти как птица небесная, или, во всяком случае, как человек, кое-как выкарабкавшийся из помойной ямы. за мои заботы о благосостоянии и о мускулах советских спортсменов, мне кто-то платил очень скудные деньги. Недостающие я добывал путем фоторепортажа, спортивной хроники в газетах и прочими такими частнокапиталистическими способами. Я нес эти деньги товарищу Руденко, который без всякого бюрократизма снабжал меня стенами и крышей, и гражданину Яковлеву, который без собраний и очередей снабжал меня селедками и прочим. О том, как именно добываются, транспортируются, хранятся все эти жизненные блага, я никакого понятия не имел, да и не имею сейчас. Я, в общем и целом, считаю себя толковым человеком. В калейдоскопической смене моих советских профессий черная торговля, несомненно, занимала самое черное место. Не выходило ровным счетом ничего. Однажды, еще во времена позднего военного коммунизма, мне нужно было ехать в Москву, и у меня возникла теоретически гениальная догадка о том, что спирт в Москве стоит в 5 раз дороже, чем он стоил в Одессе. В Одессе тогда свирепствовало еще одно чисто капиталистическое предприятие – американская администрация помощи. В числе прочих вещей она снабжала социалистическое население сгущенным молоком. Мои теоретические предположения были также безукоризненно правильны, как, скажем, теоретические построения марксизма. Я купил 100 банок молока. С каждой из них я самым аккуратным образом содрал этикетку. Под каждой бывшей этикеткой я проковырял дырочку. Каждую банку, они накоплялись постепенно, я промыл кипятком. Потом сквозь дырочку налил спирту. Потом дырочки залил оловом. Потом заново наклеил этикетки. Все было совершенно правильно. Был упущен из виду только один факт, что спирт является лучшим растворителем, чем кипяток. И те остатки молока, которые застряли в углах между донышками и стенками банок, не поддались кипятку, но поддались спирту. И когда спирт доехал до Москвы, то оказалось, что он не годится почти никуда. С горя я высосал его сам. Потом я вез огурцы из деревни в Одессу. Все было совершенно правильно спланировано. Только телега по дороге сломалась. Чинили ее 3 дня, и огурцы пропали. Я все-таки должен подчеркнуть тот факт, что по курсу политической экономии я в университете был далеко не из последних студентов. Иван Яковлев, вероятно, никогда не слыхал о Рикардо, о законе Грэхэма или о тюниновском изолированном государстве. Однако с селедками и прочим он как-то справлялся лучше меня. Мы оба, Яковлев и я, были друг другом вполне довольны, по крайней мере, я. Хозяйственные отношения краткого периода передышки, прорыва анархии в стройность планов сводились приблизительно к следующему. Я и мои соседи, сапожник, монтёр, врач и прочие, занимались каждый своим делом и не вмешивались ни в какие чужие дела. Нужно с прискорбием констатировать тот факт, что некоторое и довольно значительное количество людей и со своим собственным делом справиться не в состоянии. Гражданин Яковлев справлялся со своим вполне удовлетворительно. Но если бы мы все обнаружили, что гражданин Яковлев является вредителем, саботажником, лодырем, растратчиком, головотяпом и тому подобное, то ни я, ни сапожник, ни врач никаких общих собраний устраивать не стали бы, никуда с доносами не побежали бы и никому не предложили бы посадить гражданина Яковлева в тюрьму или концентрационный лагерь. Наш вердикт был бы молчалив, индивидуален и безапелляционен. Мы бы пошли покупать селедку гражданину Сидорову только и всего. И этого немого приговора было бы достаточно, чтобы гражданин Яковлев без всякого бюрократизма и показательных процессов так же тихо и мирно вылетел в трубу. Причем ни я, ни сапожник, ни врач даже и спрашивать не стали бы, почему у гражданина Яковлева на 10 яиц оказалось 1 гнилое. Ни для кого из нас это не представляло ровно никакого интереса. Совершенно само собой разумеется, что я буду заниматься разведением спорта, сапожник подшиванием подметок, врач исследованием желудочного сока, а гражданин Яковлев заготовкой яиц и прочего. было также само собой разумеющимся, что где-то за пределами нашего Салтыковского горизонта торчат люди, которые ловят селедки, сажают томаты или разводят кур. Данное положение вещей меня устраивало почти совсем. По неопытности житейского моего стажа я его не анализировал. Чего же анализировать само собой разумеющиеся вещи? Потом пришел и анализ, но только потом. В моих взаимоотношениях с кровавым частником Яковлевым почти все преимущества лежали на моей стороне. Я, собственно, был бюрократом. Это было, правда, только случайностью в моей биографии, иначе я бы в этом не признался никогда. Есть в мире только две вещи, в которых никогда и никому не признается ни один мужчина в мире. А. То, что он дурак, и Б. Что он бюрократ. Люди могут признаваться в том, что они воры и сифилитики, алкоголики и гомосексуалисты, но в двух вещах, в бюрократизме и в глупости, кажется, не признавался еще никто и никогда. Человеческая душа имеет неисследованные никакой наукой глубины. Повторяю, я встречал людей, которые не без профессиональной гордости говорили: «Я вор, вором и помру». Я никогда не слыхал о людях, которые говорили бы: «Я дурак и дураком помру». Или «Я бюрократ и бюрократом и окончу свой век». Так, кажется, не бывает. Следовательно, и мое признание в бюрократизме нужно принять с целым рядом оговорок. Я, в общем, оказался очень плохим бюрократом, или, несколько точнее, плохим сочленом бюрократического общества, так сказать, паршивой овцой в хорошо подобранном стаде. Я был спортивным бюрократом. Это совершенно новая в истории человечества отрасль бюрократической деятельности. И касается она тех людей, которые могут заниматься спортом, но могут им и не заниматься. Власти над жизнью и смертью, над едой и голодом, над жилплощадью и бездомностью у меня не было. Когда вышестоящие бюрократы предложили мне составить ряд специальных систем гимнастики и спорта для санитаров, бухгалтеров, металлистов, врачей, грузчиков и прочих, я тщетно возражал, что все пролетарии мира имеют одно и то же количество позвонков, бицепсов и прочего, и что поэтому разные системы спорта для разных профессий являются чепухой. Мои возражения не помогли. Моя настойчивость стоила бы мне службы и кое-чего еще. Я эти системы изобразил. Они были совершеннейшей чепухой, но и совершенно безвредной чепухой. Но когда мне предложили формировать футбольные команды из девушек, социалистическое равноправие женщин, то я проявил совершенно неприличную в бюрократической среде строптивость нрава, из-за которой меня в конце концов выгнали вон. Но так как кроме бюрократически спортивной профессии у меня в запасе была еще и дюжина других, то это меня смутило мало. Скажем так, я не был типичным бюрократом. Но бюрократом я все-таки был, по крайней мере, в чисто социальном отношении. Будучи бюрократом, я ни от каких потребителей не зависел никак. Я зависел, по крайней мере, теоретически, только и единственно от моего начальства. Я состоял инспектором спорта при профсоюзах и являлся частичкой плана. План не стоил ни одной копейки, но моего личного положения это не меняло никак. Я назначен свыше, и мировой закон борьбы за существование, приближаясь ко мне, прекращает бытие свое. Мне совершенно безразлично, будут ли довольны мои спортсмены, которых я призван опекать и планировать, или не будут довольны. И когда меня, в конце концов, все-таки выгнали вон, то выгнало начальство, а совсем не спортсмены. Я считал, что в условиях недоедания и прочего задачей физической культуры должно являться поддержание известного уровня здоровья пресловутых трудящихся масс. Плановые органы считали, что трудящиеся массы есть термин демагогический и во внутреннем употреблении неприличен. Им можно оперировать в кругах планируемых, но по меньшей мере бестактно оперировать им в кругах планирующих. Говоря чисто практически, вопрос стоял так. В стране имеется 1000 кирпичей и 100 фунтов хлеба. Следует ли хлеб разделить по фунту на 100 спортсменов, а кирпичи по 100 на 10 лыжных станций? Или десяток профессиональных и пропагандных спортсменов «Динамо» кормить на убой за счет остальных спортсменов, а на стадион «Динамо» ухлопать все кирпичи за счет остальных спортивных сооружений? Можно защищать обе точки зрения. За защиту моих собственных из бюрократического рая я и был изгнан. Благодаря накопленному за это время запасу социалистической мудрости я отделался очень дешево. В тюрьму не попал, но мог и попасть. Все это, однако, случилось несколько позже, при переходе от анархии НЭПа к первым пятилетним планам. А в этот промежуток времени, о котором я сейчас говорю, я был одним из сочленов бюрократической касты, а Иван Яковлев был одним из проявлений капиталистической анархии. Я от Яковлева не зависел никак. Яковлев всячески зависел от меня. Он должен был угождать моим вкусам, проявлять по моему адресу всяческую любезность. Он был вынужден заботиться о моем здоровье. Если бы я отравился гнилыми сосисками, я вынес бы ему мой молчаливый вердикт. Присужден к высшей мере капиталистического наказания. Больше я у Яковлева покупать не стану. Если бы он продавал сосиски дороже Сидорова, я бы перешел к Сидорову. Он, капиталист, был вынужден быть милым и доверчивым, ибо сколько раз случалось, что моя наличность равнялась нулю. Текущего счета у меня не было никогда. И перед ним стоял тяжелый выбор. Отпустить ли мне фунт сосисок в долг или не отпустить, испортив наши дружеские отношения. Он, Яковлев, рисковал не только тем, что я не захочу заплатить, но и тем, что я не смогу заплатить. Вот сорвусь на какую-нибудь футболизации трудящихся девушек и пошлют меня на Соловки, и пропали деньги. Яковлев вынужден был проявлять целую массу знаний людей и вещей, состояние рынка и транспорта, мои вкусы и склонности, мою кредитоспособность, политику партии и НКВД. Словом, целую массу вещей, от которых зависел каждый день его капиталистического существования. Не знаю, как он, но я был доволен вполне. На некоторый промежуток времени я был как-то изъят из действия социалистических законов. Я жил у частного, питался у частного капиталиста, я не посещал ни митингов, ни собраний, не участвовал ни в тройках, ни в пятерках, не заботился о заготовках картофеля и о контроле над заготовителями картофеля. И я был сыт. Потом как-то постепенно и незаметно начались сумерки тщедушного нэповского капитализма. Странная вещь. Когда в советской печати появились первые статьи, посвященные первому, тогда еще будущему пятилетнему плану организации веселой и зажиточной жизни на родине всех трудящихся, ни я, ни мои соседи не проявили к нему решительно никакого интереса. Ну что ж, план так план. Поживем, увидим. И пожить и увидеть удалось не всем. Курс политической экономии я проходил под руководством профессора Туган-Барановского, крупнейшего политэконома России, конечно, марксиста. По тем временам, 1912-1916 годы, я возлагал некоторую надежду на науку политической экономии. Наука в лице профессора Туган-Барановского возлагала некоторые надежды и на меня. Кажется, разочаровались обе стороны. И обе очутились в эмиграции. Если бы это было юридически возможно, в эмиграции я предъявил бы профессору Туган-Барановскому иск за нанесение увечий моим мозгам. Сейчас мне совершенно ясно, что после курса у профессора Туган-Барановского я во всем, что касается народного и вообще человеческого хозяйства, вышел еще большим дураком, чем был до курса. Можно было бы предъявить и иск об изувеченной жизни. Наука товарища Туган-Барановского проповедовала как раз те пятилетки, которые на нас всех и свалились. Так что если товарищ Сталин является политическим убийцей, то профессор Туган-Барановский и прочие иже с ним были подстрекателями к политическим убийствам. Это абсолютно ясно. Насколько мне ясен вопрос о смягчающих вину обстоятельствах, теперь я также ясно вижу, что профессор Туган-Барановский и прочие иже с ним были просто глупы и очень сильно содействовали также и моему собственному поглупению. Во всяком случае, все мои научные познания в области политики и политической экономии, истории вообще и истории Французской революции в частности, в той форме, как все эти познания мне втемяшились в университете, марксистском и императорском университете, на практике оказались совершеннейшей чепухой, совершенно такой же, как и мои инструкции по физической культуре для врачей и грузчиков. Я не предвидел ничего и не понимал ничего. Первые намётки первого пятилетнего плана не произвели на меня никакого впечатления. Хочу отдать справедливость и себе. Я всё-таки оказался по меньшей мере не глупее остальной московской интеллигенции. Я считал эти намётки такой же бюрократической ерундой, как и мои собственные физкультурные планы. Но большинство московской интеллигенции было очень довольно. Вот это здорово! Все-таки будет построено то-то и там-то. Наконец-то какой-то план. Туган-Барановских они принимали еще больше всерьез, чем в свое время принимал их я. Иван Яковлев, человек явственно необразованный, оказался все-таки умнее всех нас. И он первый как-то пронюхал и говорил мне: «Ох уж эти планы! Добром это не кончится». Это и не кончилось добром. Но конец приходит как-то незаметно и постепенно, как приходит к человеку старость. Что-то как-то стало исчезать. Еще так недавно Яковлев встречал меня радостно словами: «Вот только что получил голоморские селедки, первый сорт». Теперь его оптимизм как-то стал выдыхаться. Вот опять нету селедок. Уж Бог его знает, что оно творится. Я понимал, если уж у Яковлева селедок нет, значит, с селедками что-то действительно творится. Но как это ни страшно, самая простая мысль о том, что где-то стали социализировать и селедки, мне в голову не приходила. Это человека легко социализировать. Ему деваться некуда. Рыбам морским и птицам небесным на социализацию, конечно, наплевать. Они все живут без паспортов и границ, без плана и даже без науки. Но все-таки постепенно стали исчезать томаты и селедки, сосиски и прочее, и потом сразу, неожиданно, скоропостижно исчез и сам Яковлев. Так исчез, что я до сих пор не знаю, что с ним случилось. В один сумрачный вечер моей жизни, вернувшись со своей бюрократической деятельности из Москвы и привычно заворачивая к логовищу моего капиталистического хищника, я был поражен мрачным зрелищем. Привычная вывеска «Съестные припасы Иван Яковлев» была свергнута руками какого-то революционного пролетариата и валялась на земле. Пролетариат, стоя на двух лестницах, прибивал над логовищем новую, хотя тоже старую, вывеску какого-то транспортного потребительского общества номер 606. Точного номера я сейчас не припомню. Этот кооператив продолжал существовать и в Яковлевскую эпоху, где-то на задворках, ведя, так сказать, чисто отшельнический образ жизни, чуждаясь и товаров, и людей, презираемый и людьми, и товарищами. Теперь, значит, он возвращается на круги своя. Еще месяц тому назад ТПО торговало багажом исчезнувших железнодорожных пассажиров, случайными партиями лошадиных подков, проржавевшими консервами государственных заводов. Однажды там почему-то появилось несколько десятков пар скейтингов, хотя во всей Салтыковке и в 20 километрах радиусом не было ни одного клочка асфальта, были песок и грязь. Не знаю, что сталось с этими скейтингами. В Москве я, в общем, вел спортивный образ жизни и целый день, мотаясь по всяким делам, по дороге домой слезал за 8 километров до Салтыковки и покрывал это расстояние пешком в 1 час. Это была моя ежедневная норма, и поэтому домой возвращался я голодным, как капиталистическая акула. Я протиснулся в возрожденный к новой плановой жизни кооператив. Почти у самого порога меня встретил совершенно приличного вида мужчина и спросил кратко и деловито: «Вам тут что?» Приличного вида мужчину я очень ясно помню и до сих пор, но ни фамилии, ни имени его я не знал никогда. Гражданин Иван Яковлев ходил в довольно затрапезном обмундировании. Сапоги бутылками, поддевка, грязноватый фартук. Приличного вида мужчина имел модернизированную и даже американизированную внешность, догонял и перегонял Америку. Но Иван Яковлев встречал меня с распростертыми объятиями. «Чем могу вас порадовать сегодня?» Или «У меня сегодня что-нибудь особенное». Не очень грамотный, но все-таки приятный оборот речи. Приличного вида мужчина не сказал даже «что вам угодно», а просто «что вам тут?» И стал надвигаться на меня таким образом, что мне оставалось или напирать на него животом, или отступать к двери. Отступая, я задал вопрос о селедках и прочем. Приличного вида мужчина сказал категорически: «Мы сегодня товар учитываем, приходите завтра». Я сказал, что есть хочу именно сегодня. Завтра, впрочем, тоже буду хотеть. «Так что же я буду есть сегодня?» Приличного вида мужчина сказал: «Ну, это я не могу знать», и захлопнул дверь перед самым моим носом. Я понял. Кровавый частник, хищник и эксплуататор исчез. На его месте появилось бескровное, вегетарианское и пролетарское, но все-таки начальство. У Яковлева я был потребителем, у приличного вида мужчины я буду только просителем. Яковлев приветствовал во мне клиента, приличного вида мужчина будет видеть во мне попрошайку. Яковлева, значит, ликвидировали как класс. Приличного вида мужчины сейчас делят селедки его и о сосисках его бросают жребий. Останется ли хоть что-нибудь и на мою долю? Я вспомнил о втором эксплуататоре трудящегося и бюрократического населения Салтыковки, о купце Сидорове, и пошел к нему. Двери его предприятия были заколочены и опечатаны. И на дверях висела краткая информация. Закрыто. Почему закрыто и на сколько времени не сообщалось. Меня охватило ощущение беспризорности, заброшенности, осиротелости. Пока был Иван Яковлев, я уже знал, что я не пропаду и голодать не буду. Он уж там как-то все это оборудует. Сейчас только первый вечер без Яковлева, и мне уже нечего есть. Что будет во все остальные вечера моей плановой жизни? Нет, гражданин Яковлев при всей его политэкономической безграмотности был все-таки прав. Добром это не кончилось. А может быть, и это еще не конец. Я лег спать голодным. Следующий мой служебный день я посвятил официально обследованию московских спортплощадок. Неофициально – беготне по московским базарам. Базары были почти пусты. Вечером я снова зашел в ТПО. Учет товаров был, по-видимому, закончен. Товары были, очевидно, как-то планово перераспределены. Селедок не было вовсе. У нас их по плану не заведено, сказал мне приличного вида мужчина. А как их снова включить в план? А вы напишите, куда следует. Приличного вида мужчина сказал, куда именно следует написать. Я написал. С тех пор прошло еще штук 5 пятилеток, и до сих пор нет ни ответа, ни селедок. Потом исчезли сосиски, потом исчезло вообще все. Опять какие-то лошадиные подковы, к зиме появилась партия соломенных шляп. Приличного вида мужчина смотрел на меня, как на назойливого нищего. Потом мне на службе недоплатили 10 рублей жалования и сказали, что это мой вступительный взнос в ТПО. Я не протестовал. Потом у себя дома я нашел повестку на собрание пайщиков ТПО с пометкой «Явка обязательно». Я не пошел. Потом, правда, в мое отсутствие, приличного вида мужчина зашел ко мне и оставил предписание явиться на субботник по разгрузке картофеля из вагонов в погреб. Я снова не пошел. Потом, как-то позже, приличного вида мужчина, встретив меня на улице, принялся меня распекать. Я на собрания не хожу, в тройках и пятерках не участвую, не интересуюсь кооперативной общественностью и саботирую заготовку и разгрузку картофеля. Но к этому моменту я уже распродавал свое последнее имущество в целях побега из плана в анархию, от кооперативов к частникам, от эксплуатируемых к эксплуататорам, от гнилой картошки, по крайней мере, к колбасе. И вообще от приличного вида мужчины хоть к чертовой матери. В силу всего этого приличного вида мужчину я послал в столь литературно неописуемое место, что он испугался сразу. Откуда ему, бедняге, было знать, что мой конвульсивный и яростный порыв в свободу слова и сквернословия объясняется вовсе не моими связями с партийной бюрократией, а моими планами побега от нее? Приличного вида мужчина стал любезен во всю меру своей полной неопытности в этом стиле обращения с людьми. Потом мы расстались, надеюсь, навсегда.